проигравший в кости, и энергично встряхнул стакан, решив снова попытать счастье. Спартак и Эномай, ничего не ответив на обидные слова, прошли мимо стражей и уже миновали первую арку, где на особых цепях была подвешена подъемная решетка, затем миновали проход, где начиналась лестница, поднимавшаяся к валу, и уже намеревались пройти вторую арку, в которой, собственно, и находились ворота, в город, как вдруг увидели, что со стороны города навстречу им спешит центурион в сопровождении 13 легионеров в полном вооружении, в шлемах, в латах, со щитами, копьями, мечами и дротиками. Центурион, шагавший впереди, также был в боевом вооружении и держал в руке жезл, знак своего звания. Войдя под арку ворот, он скомандовал: «К оружию!» Сторожевые легионеры вскочили, хотя среди них произошло некоторое замешательство. Они выстроились в шеренгу с быстротой, которой от них трудно было ожидать. По знаку центуриона Спартак и Эномай остановились. Сердце у них сжалось от отчаяния. Отступив на несколько шагов, они переглянулись, и Рудиарий успел удержать германца, уже схватившегося за рукоять меча. «Разве так несут охранную службу негодяи?» — гулко разнесся под сводом строгий голос центуриона среди воцарившегося глубокого молчания. «Разве так несут охрану бездельники?» И он ударил жезлом одного из двух спавших на скамье легионеров, которые с опозданием заняли свое место в строю. «А ты?» — добавил он, повернувшись к декану, стоявшему с весьма смущенным видом на левом фланге. — Ты, Ливий, очень плохо исполняешь свои обязанности и не следишь за дисциплиной. Лишаю тебя звания начальника поста. Будешь теперь подчиняться Луцию Мединию, декану второго отряда, который я привел для усиления охраны этих ворот. И, помолчав, он сказал: — Гладиаторы угрожают восстанием. Сенатские гонцы сообщили, что дело может оказаться очень серьезным, поэтому надо опустить решетку, запереть ворота, держаться на чеку, как во время войны, расставить часовых и вообще действовать, как положено, когда угрожает опасность. Пока новый начальник поста Луций Мединий выстраивал весь отряд в две шеренги, центурион, насупив брови, принялся допрашивать Спартака и Эномая. «Вы кто такие?» «Гладиаторы?» «Гладиаторы», — твердым тоном ответил Спартак, с трудом скрывая мучительную тревогу. «И, конечно, из школы Лентула». «Ошибаешься, доблестный Папилий», — ответил Спартак, и проблеск надежды засветился в его глазах. «Мы на службе у префекта Метелибиона». «Ты меня знаешь?» — удивленно спросил центурион. — Я много раз видел тебя в доме нашего господина. — В самом деле, — заметил Папилий, пристально вглядываясь в гладиаторов, однако наступившая темнота скрывала их черты, и он мог различить только их гигантские фигуры. — В самом деле, мне кажется, мы германцы, представленные для услуг к благородной матроне Лелии Домиции, супруге Метте. Мы постоянно сопровождаем ее носилки. За 4 года службы в школе Лентула Батиата Спартак успел привлечь в союз угнетенных несколько гладиаторов, принадлежащих семьям патрициев в Капуе, и поэтому он хорошо знал 2 гладиаторов-германцев гигантского роста, рабов Метелибиона. Они рассказывали ему о порядках и обычаях в доме префекта. Легко понять, с какой радостью Спартак, пользуясь темнотой, ухватился теперь за эту хитрость. Это был единственный путь к спасению дела близкого их гибели. — Верно, — подтвердил центурион. — Ты говоришь правду, теперь я вас узнаю. — Даже представь себе, я помню, что встречал тебя, — добавил Спартак сделанным простодушием, — в самый тихий час ночи. У входа в дом трибуна Тита Сервилиана. Я с товарищем сопровождал туда носилки Домиции. Да уж, наша госпожа так часто совершает таинственные ночные прогулки, что... Замолчи ты. Ради твоих